Вопрос номер 10. Вопрос прибыльности. Как вы и ваши франчайзи будут зарабатывать деньги? Let me repeat that. Позвольте, я повторю. How will you? Как вы? And your franchisee. И ваш франчайзи. Both. Оба. Make money. Будете зарабатывать деньги. An unbalanced earnings ratio is very bad. Потому что несбалансированное соотношение ваших доходов это очень нехорошо. You've got to make money. Вы должны зарабатывать деньги. Your franchisee has to make money. И ваш франчайзи должен зарабатывать деньги. I want to bring up three issues here. Я хочу поговорить о трех разных элементах. The first. Первое. You have to make a lot of profit. Вы должны зарабатывать много прибыли. Why? Почему? So you can put that money back into the business. Для того, чтобы использовать эти деньги на развитие бизнеса. In 1960s dollars. В пересчете на деньги 1960-х годов. McDonald's spent 3 million. Макдональдс потратил 3 миллиона. To perfect its French fry process. Для того, чтобы сделать изготовление картофеля фри идеальным. And if you can believe this, also to determine which potato to use. И если вы поверите, они даже определили, какой сорт картошки нужно для этого использовать. 3 million. 3 миллиона. Many companies around the world. Огромное количество компаний в мире. Are forced today to spend millions. Вынуждены тратить миллионы. On R&D. На исследования и новые технологии. On new product development. На исследования и разработку новых продуктов. And a lot of money for advertising. И огромное количество денег на рекламу. So definitely you should make money. Поэтому, безусловно, вы должны зарабатывать деньги. The second thing. Второе. The franchisee's gotta make money. Франчайзи должен зарабатывать деньги. If they don't, если они не получают прибыли, they're gonna take you to court, они будут таскать вас по судам, which is bad, а это плохо. And they're gonna say that you lied to them, они будут всем рассказывать, что вы им наврали, tricked them, что вы их обхитрили, manipulated them, что вы ими манипулировали, or they'll do something else. Сделать что-то еще более гадкое. Just stop paying you. Перестанут просто вам платить. Or here's even something even worse than that. Или что еще хуже. Or they'll get creative. Они начнут проявлять свои творческие способности. They'll start making the food smaller. Они начнут уменьшать порции. They'll start adding products for sale that you don't know about. Они будут добавлять в свой ассортимент продукты, о которых вы даже не слышали. Not offering the service and the quality that your franchise promises. Они не будут предлагать услуги или качество продукта такое, как обещали. Ваша франшиза. So you've got to make money. Поэтому вы должны зарабатывать деньги. They've got to make money. Они должны зарабатывать деньги. There's something else. Но есть еще одна, третья вещь. Don't try to make money on everything. Не пытайтесь заработать на всем. I prepared a list. Я подготовил список. Here it is. You can hear it. Вы можете его послушать. Вот мой список. Here's my special list. Вот мой специальный список. Of all the things I thought of you could make money on. Я подумал, что нужно туда внести все вещи, на которых вы можете зарабатывать. The franchise fee. Например, плата за франшизу. Most common $20,000-$25,000. В большинстве случаев это $20,000-$25,000. Royalties. Это роялти. Most common 4-5%. 4-5% обычно. Renewal fees. Это плата за обновление контракта. Advertising fees. Это плата на рекламу. Products. Это продукты. You'll add a margin. Вот, вы получаете некую маржу. Raw materials. Это ресурсы для производства. For example, food that's not prepared. Например, полуфабрикаты. Equipment. Оборудование. Financing. Кредиты. You make money by helping them be financed through a banker. You finance and charge them a percentage. Вы получаете процент как посредник между ним и банком или сами являетесь кредитором. They don't know how to write a business plan. You do that, make money off of that. Если они не умеют писать бизнес-планы, вы предлагаете им свою помощь и получаете за это деньги. Market research. Исследование рынка. Real estate. Поиск недвижимости. Finding locations, for example. Например, поиск конкретной точки, подходящей для него. You can make money on the build-out. Вы можете зарабатывать деньги на оформлении линии найденной точки. They have to use the contractor from your contracting company. Например, они должны использовать контракты только от вашей компании. Store design. Дизайн магазина. Your designers. Приезжают ваши дизайнеры. Legal support. Юридическая поддержка. Your lawyers. Ваши адвокаты. Consulting. Консалтинг. Your consultants. Ваши консультанты. Software. Программное обеспечение. Make money on selling the software. Вы можете зарабатывать деньги на его продаже. The implementation. На его внедрении. Monthly services. На обслуживании. They might have to pay for the internet site you've got. Возможно, им даже придется платить за интернет-сайт, который вы предоставляете. Or you charge them for hosting a small piece on your site. Или вы берете с них деньги за то, что они имеют небольшой элемент на вашем сайте. Plastic cards and loyalty programs. Пластиковые карты и программа лояльности. Print materials. Печатные материалы. Training. Тренинги. And of course, if you're McDonald's, catch up. Безусловно, если вы не в Макдональдсе, тогда вам нужно поторопиться. By the way, if you're listening to this and you're not from America, McDonald's doesn't charge for ketchup in America. I hate that in Russia. It drives me nuts. Более того, если вы слушаете эту аудиокнигу и вы не являетесь американцем, тогда я хочу сказать вам, что мы в Америке не берем деньги за кетчуп, и то, что вы это делаете, меня раздражает. So you can make money on any of that stuff. Вы можете зарабатывать деньги на всем, что я перечислил. Just not all of it. Но не на всем одновременно. That's important. Это важно. Really think about this question. Просто задумайтесь об этом. What can you do? Что вы можете сделать? To help your franchisees. Для того, чтобы помочь вашим франчайзи. Earn more money. Зарабатывать больше денег. Also, how can you earn money? Как зарабатывать деньги самому? And don't charge them for everything. И не берите с них плату за все. By the way. Кстати говоря. I'll tell you a great way to make money. Я расскажу вам о том, как зарабатывать деньги. And I can't believe most franchises don't get this. Я даже не могу понять, почему большинство франчайзеров этого не понимают. Cross-promotion. Кросс-продвижение. I mean, this is so huge. Это настолько огромный рынок. I'll give you an example. Приведу пример. I know of a restaurant franchise in Russia. В России есть одна франшиза, которая является франшизой ресторана. They're kind of a copy from McDonald's. Такая копия Макдональдса. Not a very good one, by the way. Кстати говоря, не очень хорошая. And I looked at their cups. Я посмотрел на их стаканы, пластиковую посуду. There was no Pepsi logo on the back. И не было там логотипа Pepsi. I bet you Pepsi would have paid for that cup. А я думаю, что Pepsi согласилась бы заплатить за производство этих стаканов. They had ice cream desserts. У них есть десерты мороженое. With chocolate flavoring. Например, с шоколадным наполнителем. I bet you Nestle would have given them the chocolate flavoring for free. Я думаю, что Nestle предоставила бы им этот наполнитель бесплатно. And if Nestle didn't do it, а если Nestle бы не предоставила, some other chocolate company would have. Тогда какая-нибудь другая шоколадная компания согласилась бы на это. Are you thinking? Теперь вы начали думать? I can hear your mind working now. Я слышу, как зажужжал ваш мозг. This is huge. Это действительно огромный рынок. Now listen carefully. Слушайте внимательно. You can make big money doing this. Вы можете заработать на этом огромные деньги. But also, но тем не менее, you better make sure that in your franchise agreement, вы должны гарантировать то, что в вашем франчайзинговом соглашении you control this, вы контролируете все это with your franchisees. В отношениях с вашими франчайзи. Otherwise, one's going to be selling Coke and another one's going to be selling Pepsi. Один из них будет продавать колу, а другой пепси. So, think about the profit question. Поэтому очень тщательно подходите к рассуждениям о прибыли.